затерялось среди деревьев небольшое тихое лесное озеро. По берегу в траве лягушки скачут, над водой стрекозы вьются. А под вечер, когда жара спала, у самого берега показалось из воды странное существо. Бурая лупоглазая голова, затем пятнистое с гребешком вдоль хребта тело и, наконец, большой толстый хвост. Вроде на ящерицу похож. Только ящерки в воде не живут. А кто же это такой? Это тритон. Вылез на сушу подышать воздухом. Ой, наконец-то повеяло прохладой. Как надоела эта жара, этот противный солнечный свет. Тем более, что к вечеру у меня зверский аппетит. Так хочется червячка или какую-нибудь личинку. Ой, какой же ты тритон смешной. Что? Зачем тебе такой большой хвост? Скажи на милость, больше туловища. Это, сидя на берегу, посмеивалась над тритоном зеленая лягушка. Ой, да еще и гребень от затылка до кончика хвоста. Не дать не взять змей Горыныч. Что ты, квакушка, к моему хвосту привязалась? Зачем, зачем? Хвост в хозяйстве вещь нужная. Сама-то забыла, как головастиком была. У тебя тогда тоже хвост был. Зачем? Зачем? Да. Так, чтобы плавать. Вот именно. Мы тритоны живем в воде, хоть и дышим воздухом. Нам без хвоста худо. А вдруг тебя щука за хвост ухватит? А пусть попробует. Этот хвост у нее в зубах и останется. А у меня новый хвост вырастет. Вот так. А так и вырастет? Да, и нога отрастет, если я ее потеряю, и даже глаз. Ух ты, прямо как в сказке. И тебе бы еще наряд покраше. Вот хоть как у меня, зелененький, а то серо-бурый какой. Не видела ты меня, квакушка, по весне, когда мы свадьбы справляем. Вот когда у меня гребень и оранжевый, и голубой, да еще радугой переливается, знаешь так, а брюшко желтое в пятнышках. И все для того, чтобы подружек наших порадовать. Да. О, и это только весной? Только весной. А так мы бурые. Ну, чтобы ни на берегу, ни в воде не привлекать внимание врагов. Ясно. Да. А ты, тритон, мудрый. А нам иначе нельзя. Нам выжить надо. Вот и икринки, из которых детки наши выводятся, мы не разбрасываем на ваш лягушачий манер, а каждую приклеиваем аккуратно к листочку. Да еще потом краешки листка подворачиваем, чтобы икринка как в одеяльце оказалась. Ой, Тритоша, научил бы и меня так икринки в листочек прятать. Ой, некогда мне, квакушка, уже ночь на дворе, самое время охоты. Днем мы в укрытии прячемся, в воде, так что извини. И пошел осторожный тритон по берегу искать себе пропитание. А зеленая квакушка смотрела вслед ему и вздыхала. Да чего же мудрый ее хвостатый сосед! В нашем большом краю много всяких красивых мест увидеть можно. И густые бесконечные леса, и широкие реки, и высокие горы. У подножий Кавказских гор в густых зарослях много всякой живности водится, и четвероногой, и крылатой. Встретил как-то зайчик своего приятеля, пятнистого длинноногого олененка. Эй, олененок, хочешь медведицу покажу? Где медведица? Да тут недалеко, в пещере. А чего ты так испугался? Ой, они же страшные, мне мама говорила. Да не бойся ты, пятнистая шкурка, они спят еще. От страха олененок даже присел на длинных ножках. Их там что, много, этих медведиц? Целая куча. И ты не боишься? Хочу их бояться. Они весь день спят в своей пещере и никого не трогают. Удивился олененок. Что же это за медведицы такие, думает? Может, пойти взглянуть разочек? Ну что, идем? Ладно, только быстрей, пока мамы нет. Побежали друзья. Зайчик прыг-скок, олененок копытцами по камушкам цок-цок. Вот и вход в пещеру. Остановились малыши, прислушались. В пещере тишина, ни стука, ни шороха. Только в глубине редко так капли падают. Кап, кап. Заглянули осторожно внутрь. Ну? И где же твои медведицы? Да вон они сидят. Пригляделся олененок и видит. В полумраке, на стенах и на потолке, сложив крылья домиком, сидело множество крупных бабочек. Тех, кто сидели ближе ко входу, видно было получше. Крылья у бабочек черные, только на задних крылышках два красных пятна горят. Повеселел олененок. А, ну, зайчик, ты шутник? Кто же тебе сказал, что это медведицы? Это мышка мне рассказала. Этих медведиц еще мрачными называют. Днем они спят, а ночью гулять вылетают. Для мышки это, может, и медведицы, а для меня просто бабочки. И больше ничего. Вот здорово. Я ведь мышке то же самое сказал. А она как запищит: медведицы, медведицы, рассердилась. Не спорь со мной, кричит, я старше. Ну, я и смирился. Полюбовались друзья необыкновенными бабочками и побежали обратно. А медведицы мрачные остались в пещере, в прохладном полумраке от жары спасаться.